Уильям помогал заносить тяжелораненых в полевой госпиталь. Лекари трудились без устали, совершенно забыв про отдых и пищу. Даже раненых офицеров оказалось невероятно много. Офицерами лекари занимались в первую очередь. К вечеру пушечные канонады почти замолкли. В деревню примчался молодой лейтенант и привез радостные вести. Бригада Кандрингтона все же принудила русских откатить пушки. Гвардейцы перешли реку Эльма и заняли противоположный берег. Отважные гренадеры стерли в порошок две больших пехотных колонны неприятеля и с левого фланга ворвались прямо на вражеские батареи. Вялые русские батальоны отступали. Битва за Альму была выиграна. Редкие пушечные выстрелы откатились уже миль на пять. Уильям оседлал лошадь и поехал к реке. Уже почти стемнело. Корреспондент пересек небольшой ветхий мостик, который чудом уцелел. На противоположном берегу лежали убитые, вперемешку русские, англичане и французы, образуя странные фантастические группы. Это было страшное зрелище. Мертвые тела лежали вдоль берега до самых земляных укреплений. Многие так и умерли, вцепившись друг в друга. Уильям слез с лошади и осмотрелся. Среди убитых он нашел знакомых сотоварищей из Уэльского 19 полка. Уильям оцепенел от увиденного. Он почувствовал, что ноги слегка подкашиваются. В голове шумело, сердце, казалось, вот-вот разорвется на части. Он почти не слышал восторженные возгласы британских солдат у перелеска. Увиденное настолько его ошеломило, что Уильям понял, что просто не может здесь больше оставаться. Уже в третий раз он проклял себя, что согласился на эту страшную поездку. Напоив коня, корреспондент помчался назад в деревушку. На берегу уже стаскивали мертвых солдат в ямы. Ужинали затемно, сидя, в буквальном смысле, между живыми и мертвыми. Это была ужасная ночь. Сон все никак не приходил. Стоны и крики раненых будто пронзали мозг. Молодые офицеры и солдаты вставали и, наполняя фляги, приносили воду раненым, пытаясь облегчить их боль. Утро было серым и промозглым. Стоял легкий туман и необыкновенная оглушающая тишина. По берегам реки уже растянулись палатки. Уильям покинул деревушку, юдоль боли и скорби, и поспешил в палаточный лагерь. Солдаты чистили оружие и варили еду на кострах. Неспешно переговаривались, иногда даже слышался приглушенный смех. Корреспондент окликнул офицер с перевязанной головой, в котором Уильям с трудом узнал полковника Гаррисона. Полковник будто постарел за эти сутки сразу на 10 лет. У него был страшный стеклянный взгляд. «Уильям, так и не нашли своего приятеля?» — вымученно улыбнулся полковник. «Нет, сэр». Полковник показал на большой шатер. «Вас разыскивал лорд Раглан». Корреспондент кивнул и быстро поспешил к шатру. Командир экспедиционного корпуса, фельдмаршал Раглан, встретил тепло и даже попросил молодого адъютанта налить гостю рюмочку виски. Уильям растерянно смотрел на крупного седого мужчину с пустым рукавом вместо руки, легендарного британского фельдмаршала Раглана. «Мистер Рассел, с прискорбием сообщаю, что ваш приятель Редик вчера погиб, так же как и полковник Ниджил. Напоролись на засаду русских 8 миль южнее». Рассел печально вздохнул. «Очень жаль, вчера была страшная битва. Самое страшное еще впереди, мистер Рассел. Скоро мы выдвигаемся на Севастополь». Фельдмаршал из-под лобья взглянул на гостя. «Мистер Рассел, мы потеряли гораздо больше людей, чем рассчитывали. Я готовлю донесение в Лондон, и это донесение не должно отличаться от статьи в «Таймс», которую вы вскоре напишите. Думаю, вы меня прекрасно поняли». Корреспондент слегка замешкался. «Так о чем я должен писать?» «Вы не должны писать о первом неудавшемся прорыве. Сами видели, английские и французские полки бились смело и самоотверженно. Как только прорвал первую линию обороны, русские сразу начали отступать. Но русские долго сдерживали оборону, причем значительно меньшими силами. Даже британские солдаты считают их настоящими храбрецами. О деталях боя в Лондоне знать вовсе не обязательно. Запомните, мистер Рассел, историю всегда пишут победители. Ступайте, надеюсь, мы друг друга поняли. Лондон». Полковник Маклау осмотрел большую комнату со светлыми обоями и холодно взглянул на красивую женщину с кукольными кудряшками в коротком атласном халате. Кэтрин поежилась. Ее пугал этот крупный человек с безжалостным взглядом аллигатора. «Кэтрин, в моей власти засадить тебя в Тауэр. Ты когда-нибудь была в Тауэре?» «Никогда, мистер Маклау». «Полковник Маклау, я расскажу все, готова поклясться даже на Библии. Итак, когда ты познакомилась с мистером Мельбурном?» «Примерно 4 месяца назад. Он ужинал в ресторане, где я обычно высматриваешь клиентов», — буркнул Маклау. «Продолжай». Он показался воспитанным и порядочным джентльменом. К тому же я почувствовала, что он богат. У состоятельных джентльменов всегда особенная аура. Не у тех лондонских денди, которые тратят последние 2 фунта на модный сюртук, а за душой денег, кот наплакал. За 4 года я безошибочно научилась вычислять богачей, скряк и нищебродов, даже если они одеты с иголочки. Хорошо, мистер Мельбурн когда-нибудь пользовался твоими услугами? Нет, никогда, полковник Маклау. После пары коротких встреч в ресторане, мистер Мельбурн исчез на 2 месяца и появился в моей квартире только в конце июля, а после примерно в середине августа. Так зачем он приходил, если не пользовался твоими услугами? Удивился Маклау. Он хорошо платил за информацию. Мистер Мельбурн просил собирать сведения о влиятельных клиентах, членах палаты лордов, высокопоставленных военных, представителей суда и мэрии. Еще его интересовали богатые промышленники и владельцы заводов. Полковник нахмурился. Что же его интересовало? Окружение, привычки. Катрин улыбнулась. Знаете, полковник, многие из тех, кто ко мне обращаются, имеют необычные привычки. Катрин неожиданно замолчала. Девочка моя, ты должна рассказать все, что рассказала мистеру Мельбурну. Только так я смогу спасти тебя от тюрьмы. Хорошо, я не знаю, для чего это нужно мистеру Мельбурну, но он просил рассказывать подробно о всех деталях, даже интимного плана. Так, это чрезвычайно интересно, усмехнулся полковник. Например, городской судья Кит заводится, только когда его привязать к кровати и хорошенько отхлестать по заду. Иногда он просит ласкать его ртом и сам любит доставлять удовольствие языком, если вы понимаете, о чем я. Полковник обомлел. Надо же, что вытворяет образцовый семьянин и пуританин Сэмюэл Кит. Не так давно они виделись в Адмиралтействе. Рейли Кверк, спикер палаты лордов, очень любит, когда я мочусь ему прямо на грудь. О господи, пробормотал полковник, такое впечатление, что я живу не в Лондоне, а в Содоме. Генерал Адамсон, достаточно, Катрин, изложишь все в письменном виде. Утром я пришлю человека за твоей рукописью. Мистеру Мельбурну ни слова о нашей встрече. Хорошо, полковник, неужели мистер Мельбурн вовсе не тот, за кого себя выдает? Мистер Мельбурн действительно служит в военном ведомстве. Для чего ему понадобилась эта информация, пока непонятно. Я провожу внутреннее расследование, и если ляпнешь хоть словечко, тесная камера в Тауэре тебе точно обеспечена. Катрин почувствовала, что по коже пробежали мурашки от холодного взгляда полковника. А она хороша, чертовка, подумал Маклау и взглянул на соблазнительные бедра молодой женщины. Однако тут же им овладела брезгливость. Он вспомнил, сколько мужчин она обслуживает за неделю. Вскоре полковник вышел из подъезда и сел в экипаж. Вот еще одно подтверждение, что мистер Мельбурн – иностранный агент. Иначе зачем ему понадобилось собирать компромат на членов палаты лордов, судью и генералов британской армии? Ведь точно не по заданию полковника Глинварда, этого напыщенного индюка. Похоже, они всерьез недооценивали капитана Мельбурна. Но ведь хорош гусь. Даже завербовал известную в Лондоне проститутку, чтобы получать нужную информацию. Но ничего, скоро он нашпигует этого гуся свинцом или подвесит на перекладине вверх ногами. Вот уже долгое время Ричард Маклау с большой щепетильностью собирал данные на загадочного мистера Мельбурна, начиная с его появления в Англии в декабре прошлого года. Начальник секретной службы, Джеймс Генри, требовал неопровержимых доказательств причастности Мельбурна к шпионажу, и они появились, пока тот злосчастный грек не развалил всю версию в пух и прах. А что если грека попросту запугали или купили? Эти русские на все способны. Маклау вспомнил, как прошлой осенью лично пристрелил русского шпиона в Гайд-парке, которого не удалось взять живым. Удивительно, но Англия, которая всегда славилась своими шпионами по всему свету, теперь сама наполнилась вражескими лазутчиками. Этот Джеймс Мельбурн скользкий как угорь, даже втерся в доверие самой королевы, но рано или поздно они до него доберутся. Полковнику вспомнился наставник Калхаун Грант. Вот кто был настоящий мастер шпионажа и мог в любой стране прокатить за своего парня. В Испании Грант представлял себя другом народа, боровшегося за справедливость. Он превосходно танцевал испанские танцы, изучал музыку, с легкостью цитировал произведения местных писателей и завел в Испании немало друзей, которых сумел завербовать. Грант даже наладил хорошие отношения с духовенством. Мало того, ему даже удалось завербовать несколько священников. В английских штабных документах агентов Гранта называли конфидентами или корреспондентами. На основе указаний Веллингтона, Грант составлял подробные инструкции своим агентам и лично отправлял депеши о передвижении французов. Грант самолично десятки раз пересекал неприятельские линии, смело действуя в тылу французской армии. «Разве вы не боялись, сэр?» – спрашивал у наставника юный Ричард Маклоу. «Боялся. Но для разведчика главное – уметь управлять своими страхами», – вздохнул постаревший седой Калхаун Грант. «А еще нужно уметь слиться с толпой, быть уверенным и смелым. Люди это чувствуют и невольно подчиняются твоей уверенности. Большинство людей – это пустышки, Ричард. Например, я могу внушить окружающим что угодно. Но однажды Гранту все же не повезло. В апреле 1812 года он был захвачен в плен. Так как при аресте английский офицер был в мундире, его посчитали не шпионом, а обычным военнопленным и под конвоем отправили во Францию. По дороге хитрый Грант все же сбежал, переоделся в гражданскую одежду и выдал себя за американца, тогда США воевали с Англией. Грант добрался до Парижа, связался с роялистами и вскоре, как ни в ни бывало, вернулся в Англию. Это был прирожденный шпион. Полковник Маклоу так и не стал шпионом. Зато он тщательно изучил их повадки, благодаря опытному наставнику, и теперь был лучшим охотником на шпионов. Кэп остановился возле управления. Полковник расплатился и направился к подъезду, когда неожиданно увидел худощавую женщину, которая показалась знакомой. Полковник Маклоу, Эмма Раутер. Полковник вспомнил, что эта женщина – вдова известного британского генерала. «Полковник, мне нужно с вами серьезно поговорить. Прошу», – Маклоу показал на двери. «Пройдемте в кабинет». «Нет-нет, ваше учреждение навевает на меня какой-то жуткий страх. Давайте лучше немного пройдемся». Полковник чувствовал, что вдова принесла важные вести. Недалеко от управления раскинулся небольшой скверик с низкорослыми, аккуратно постриженными вязами. Когда они прошлись по тропе, миссис Раутер произнесла: «Полковник, вы очень занятый человек, а еще я знаю, что вы истинный патриот Англии, я немного навела о вас справки». «Миссис Раутер, давайте ближе к делу», – вкратчиво произнес полковник. Мимо прошла молодая парочка, и полковнику Маклоу вовсе не понравилось, что рыжий парнишка держал симпатичную девушку чуть ниже талии. «Ох уж эта молодежь, совсем распустились. Больше года прошло после смерти моего супруга Рейли, героя Ватерлоо», – вздохнула вдова. «Знаете, у Рейли все эти годы в позвоночнике сидели осколки от шрапнели, но он никогда не жаловался. После смерти супруга я точно знала, что никогда больше не выйду замуж. Такого, как генерал Рейли Раутер, больше не найти». Вдова задумалась. «Но в моей жизни кое-что случилось. Около месяца назад, на художественной выставке, я случайно познакомилась с виконтом Мылом Хобсоном из Ньюфолка, очень вежливым и обходительным джентльменом. Я сама не заметила, как мое сердце попало в его обольстительные сети», — вздохнула вдова. «В конце концов, я не старуха. Мне только недавно исполнилось 49. «Миссис Раутер, вы выглядите значительно моложе», — кивнул полковник. Хотя на самом деле вдова выглядела старше своих лет. Скелет, обтянутый кожей. На такое чудовище у полковника бы точно не встал. «Виконт Хобсон красиво ухаживал, он признался, что тоже вдовец и сделал мне предложение. В следующем месяце мы должны обручиться, но прошлой ночью случилось странное происшествие». Полковник подавил улыбку и серьезно произнес: «Виконт уже ночевал в вашем доме?» «Да», — слегка покраснела вдова. «Дважды. Прошлой ночью я проснулась от нахлынувшей жажды, однако Мэлла рядом не оказалось. Чтобы спуститься в столовую, мне понадобилось пройти по коридору. Неожиданно я увидела свет в кабинете мужа и, посмотрев сквозь замочную скважину, обнаружила, что мистер Хобсон ковыряется в письмах моего покойного супруга. Я даже слегка испугалась и, забыв про жажду, сразу вернулась в спальню. Утром мистер Хобсон, как ни в чем не бывало, попрощался и уехал». Женщина жалобно посмотрела на полковника. «Теперь мне страшно, кто на самом деле этот странный человек, зачем он шарил в бумагах покойного супруга, когда мистер Хобсон обещал пожаловать в следующий раз. Через 2 дня он сообщил, что уладит кое-какие дела в Ньюфолке и тут же вернется». Полковник Маклоу кивнул. «Не волнуйтесь, миссис Раутер, нам все же придется пройти в кабинет, и я покажу вам один интересный рисунок». Когда вдова взглянула на рисунок, она немного задумалась и тут же кивнула. «Никакого сомнения, это он. Небольшой грим, но эти глаза точно его. Полковник Маклау улыбнулся и энергично потер ладони. Наконец-то клюнула настоящая рыба. Глава 8. Джерри всегда подавал шарабан к 8 часам утра. Обычно в половине 9 я уже был на службе. Но сегодня особенный день. Нужно срочно связаться с Редклиффом по поводу тайных переговоров с французами. Я встал с постели еще затемно, стараясь не разбудить Элизабет. Наскоро выпил чашечку кофе и незаметно вышел из дома. Я решил идти к вокзалу. Уже в такой ранний час на привокзальной площади можно найти мальчишек посыльных, готовых за 3 пенса обижать хоть пол Лондона. На улице было еще темно. Однако когда я вышел за калитку, из-за дерева показался рослый паренек лет 12. «Простите, сэр, это вы мистер Мильбурн?» «Да», — удивился я. Парнишка всучил мне записку, дружелюбно кивнул и зашагал восвояси. В записке было только 5 слов. «Сегодня утром, в 7:30, я сразу догадался, что Редклифф по какой-то причине сам ищет срочной встречи. Но что могло случиться? Вскоре я поймал случайный кэп и приказал остановиться в соседнем дворе от кукушки, конспиративной квартиры. Ровно в 7:30 я огляделся, вошел в знакомый подъезд и поднялся по лестнице. В квартире была пугающая тишина. Редклифф сидел в темноте, откинувшись на спинку кресла. «В последнее время мы делаем много ошибок», — пробормотал куратор, — «и слишком часто встречаемся, но эта встреча необходима. Признаюсь, я тоже искал срочной встречи. Поясните». Я рассказал куратору о встрече с Лимаром. «Я был уверен, что Пьер Лимар работает на французскую разведку», — вздохнул Редклифф. «Плохо, что он все о вас знает, впрочем, как теперь и мы о нем», — вздохнул Редклифф. «Однако сроки решения о переговорах месье Лимар поставил нереальные. Император вовсе не любит, когда его подгоняют, а окончательное решение должен вынести именно Николай Павлович. Ровно 3 суток. До вечера среды нам нужно передать ответ французской стороне». «Хорошо, я постараюсь убедить Петербург ответить как можно быстрее. Послезавтра к вам явится посыльный с положительным или отрицательным ответом». Редклифф задумался. «Теперь что касается вашего маршрута. То, что я сейчас скажу, чрезвычайно секретная информация. Перед началом активных военных действий на Балтийском море, из России отправили фрегат «Чесма» и транспортник. На фрегате находилась большая партия золота, которую в Швеции планировали обменять на пушки и винтовки. Транспортник шел под загрузку пушек. Недалеко от острова Готланд русские корабли столкнулись с 2 британскими рейдерами. Произошел бой. К сожалению, русский фрегат был потоплен, золото не успели перегрузить на транспортник, из-за взрыва порохового погреба. Погибла почти треть экипажа. К счастью, англичане не атаковали транспортник и позволили оставшейся части команды «Чесмы» эвакуироваться. Я вздохнул. У меня это в голове не укладывается. Зачем понадобилось закупать пушки у шведов, когда на эти деньги можно было построить свой оружейный завод? Тем более время на подготовку было предостаточно. Что случилось, то случилось. Сделка расстроилась. Шведы прекрасно знали о затонувшем золоте, однако хранили все в тайне. Но вчера об этом узнали и англичане. Конечно, с вашей подачи. Вы чертовски догадливы. Затонувший фрегат с 12 тоннами золота в слитках находится в нейтральных водах, в 22 милях от острова Готланд. И единственный шанс достать это золото – подводка Добсона. Вы поняли, к чему я клоню? Понял. Но рискнут ли англичане на эту авантюру? Это ведь совсем недалеко от Курляндии. Там ходят и российские сторожевые корабли. Сейчас, когда британцы находятся в состоянии войны с Россией, думаю, они точно рискнут. Но без Добсона не справиться с управлением подлодкой. А вы непосредственный куратор Добсона. К тому же совсем недавно провернули подобную операцию у берегов Ирландии. Так что вам и карты в руки. Это ваш единственный шанс не только покинуть Британию, но еще доставить в Россию первую в мире подлодку и ученого Добсона. Очень рискованно. Надводная скорость подлодки всего 7 узлов, подводная 3 узла. Поэтому Добсон с 2 водолазами на подлодке отправится к берегам Курляндии, где его встретит русский фрегат. А вам нужно привести в негодность паровой двигатель на корабле или устроить пожар, чтобы англичане не догнали подлодку. Ночью тайно покинуть корабль и попасть на остров Готланд. Позже вас заберут. Я задумался, не проще ли отправить пару русских линкоров и отбить подлодку, тоже хороший вариант. Но, к сожалению, не всегда происходит так, как задумано. К тому же, если англичане увидят угрозу, они могут попросту взорвать подлодку. Вам уже на месте придется действовать по обстоятельствам. А эти 2 водолаза, которые будут с Добсоном, они могут оказать сопротивление. Насколько я знаю, один из водолазов – близкий друг и помощник Добсона. Второго нужно усыпить или нейтрализовать любым методом. Другого шанса попросту нет. Добсон должен самостоятельно привести подлодку к берегам Курляндии. Если другого шанса нет, значит, воспользуемся этим шансом. Я рассчитываю на вас, Андрей Иванович. Только не подведите. Ставка в этой игре очень высока. Я невольно вздрогнул. Куратор впервые назвал меня настоящим именем. Да, и вот что еще. Возможно, скоро на некоторое время я уеду в Абердин. Редклифф протянул листок. Это шифр. Если вам срочно понадобится что-то передать в генштаб, можете отправить зашифрованную телеграмму в Вену. Но это на самый крайний случай. Куратор пожал мне руку и быстро вышел из квартиры. Как только я прибыл на службу, по старой доброй традиции отправился отметиться к шефу после экспедиции в Ирландию. Хотя я совершенно не сомневался, что полковник Глинвард наверняка уже знает все в мельчайших подробностях. В управлении сегодня оказалось необыкновенно тихо. В приемной сидела новая молодая секретарша, пышногрудая брюнетка лет 23. Интересно, почему все начальники обожают нанимать девок с большими буферами? Капитан Мельбурн, догадалась брюнетка, меня зовут Сьюзен Киркланд. Простите, вы не родственница майора Киркланда из секретной службы? Нет, рассмеялась девушка, мы просто однофамильцы. Так я пройду к полковнику, извините, сэр, придется немного подождать. У полковника очень важный гость, принц-консорт, улыбнулся я, или старина Джордж Гамильтон. Похоже, у Сьюзен напрочь отсутствовало чувство юмора или ее смутил мой фамильярный тон. Девушка сразу опустила взгляд к кипе бумаг, показав на кресло для посетителей. Я даже не успел присесть, как из двери шефа показался сэр Джеймс Генри собственной персоной, начальник британской секретной службы. Капитан Мельбурн, удивленно вскинул брови важный посетитель. Доброе утро, сэр Генри, а мы тут недавно о вас беседовали. Очень польщен. Сэр Генри подошел ближе и заговорщицки прошептал. Ваш Глинвард сегодня очень зол. Смотрите, не попадитесь ему под горячую руку. Постараюсь. Кстати, Джеймс, загляните как-нибудь ко мне. Посидим, пообщаемся как старые добрые друзья. Возможно, у меня к вам будет деловое предложение. Слышал, к вам нужно записываться чуть не за 2 недели вперед. Сэр Генри слегка растянул тонкие губы. Для вас никакой записи. Приходите в любое время. Обязательно. От таких приглашений отказывается только дурак. Всего доброго, Джеймс. До свидания, сэр Генри. Когда начальник секретной службы вышел, Сьюзен приподнялась, слегка играя бедрами, и заглянула в кабинет полковника. Через минуту она вернулась и строго произнесла: «Проходите, капитан Мельбурн». Сегодня Глинвард оказался и вправду слегка на взводе. «Джеймс, присаживайся. Я заметил настежь приоткрытые окна. Странно, насколько я знал, ни Глинвард, ни сэр Генри не курили. О похождениях у берегов Ирландии можешь не рассказывать. Я и так все знаю из газет». Глинвард бросил на стол свежий выпуск «Таймс». «Ты уже читал?» «Еще не успел. Как меня уже достали безмозглые кретины журналисты. Зачем понадобилось трубить об этом инциденте на весь свет? И именно тогда, когда французская армия вместе с нами воюет против России. Час назад приезжал посыльный из палаты лордов, они требуют объяснений». «Каких объяснений? Мы что, должны были не вступать в схватку с французскими каперами? И потом, разрешение на экспедицию давали вовсе не вы, а начальник секретной службы и адмирал Остин. Так я и не говорил, что члены палаты лордов набросились на меня, они требуют объяснения от сэра Генри. Но с него как с гуся вода, он как всегда выкрутится». Полковник тяжело вздохнул. «Давно нужно было закрыть эту паршивую газетенку. Полковник Глинвард, вы себя слегка накручиваете. Вы вовсе ни при чем в этой истории. И потом, как очевидец, я официально заявляю, что команда Елизаветы действовала четко и слаженно. Вступили в бой и потопили каперский фрегат. Второй попросту удрал. Да я все прекрасно знаю. Но эта статья в газете, как ложка дегтя в бочке меда. Я всегда говорил, что от демократии люди только глупеют. Открою тебе небольшой секрет, Джеймс. Именно нашему управлению поручено контролировать корреспонденцию и прессу. Ты только посмотри, что изложил еще один писака». Полковник бросил на стол листок с донесением. «Это корреспондент Рассел. Он сейчас в Крыму вместе с экспедиционным корпусом. Хорошо, мы успели перехватить письмо на телеграфе, и оно точно не попадет в газету. Рассел пишет, что потери коалиции в Крыму уже около 2000, в дивизиях вспышка холеры. Не хватает лекарей и медикаментов. солдаты теряют боевой дух. Корреспондент пишет, что русские самоотверженно стояли на Альме и отступили только из-за ошибки генерала Меншикова. 2000 трупов за неделю. Ты представляешь, если это прочитают жители Англии, мы что, затеяли военное вторжение, чтобы засыпать телами британских и французских солдат равнины Крыма? Я был ошеломлен, но совершенно по другому поводу. Значит, коалиция все же прорвалась через Альму и наверняка уже движется к Севастополю. А что в донесениях фельдмаршала Раглана? Поинтересовался я. В донесениях фельдмаршала, экспедиционный корпус почти без остановок движется к Севастополю. Потери, 500 убитых и столько же раненых. Чтобы подбодрить дух армии, Раглан прислал на согласование список офицеров и солдат, представленных к высоким наградам. От окна немного сквозило. Полковник привстал и плотно прикрыл окно. Я только что разговаривал с начальником секретной службы. Он поручил мне разобраться с журналисткой-братьей. А вам с майором Барком скоро предстоит небольшая поездка, но пока не стану раскрывать подробностей. Ступайте, Джеймс, и до обеда напишите подробный отчет о недавней экспедиции. Я кивнул и вышел из кабинета. Сьюзен Киркланд с интересом смотрела на меня. Капитан Мельбурн, кажется, я недавно видела вас с супругой в театре. Так вы зять премьер-министра? Да, мисс Киркланд, вы чертовски догадливы. Пробормотал я и выскользнул из приемной. Томас еще с утра уехал в пригород по служебному заданию. Я прочитал последние донесения с фронта и от ярости чуть не сжал в кулаке листок. Русские войска на реке Альма потерпели поражение и отошли к Бахчисараю. После короткой передышки, британский экспедиционный корпус фельдмаршала Реглана и французские дивизии фельдмаршала Сентерна выдвинулись к Севастополю. За сухими строчками донесения таилась настоящая трагедия, но этого и следовало ожидать, когда против 60-тысячного войска выставили всего 30 тысяч. Несмотря на все мои старания, трагическая история Крыма и Севастополя повторялась. Но виноват в этом не только тайный предатель, окопавшийся в российском штабе. Если бы Меншиков хорошенько укрепил оборонительные позиции, противник был бы обречен на значительные потери. Однако русский главнокомандующий почему-то пренебрег возможностью усилить позиции, хотя времени на подготовку было предостаточно. Из подробностей в донесении я понял, что большая половина русских орудий и пехоты стояли совершенно открыто. Русская армия была построена в боевой порядок из двух линий батальонных колонн, с цепью застрельщиков в виноградниках на северном берегу Альмы и с резервом позади. Так строились войска в открытом поле. Таким образом, большая часть русских полков оказалась скученной у подножия высот, вблизи реки. На крутом обрыве южного берега, самой важной высотки, находился всего один батальон. Русские войска не получили ни диспозиций, ни прямых указаний касательно предстоящего сражения. Задача была просто стоять и удерживать атаки неприятеля. Все, от солдата до генерала, должны были ждать команд Меншикова и механически исполнять их, как предписывалось еще николаевскими уставами. Я понимал, что падать духом сейчас нельзя. Сел за стол, достал карту и начал думать о плане Редклиффа. Наверное, это действительно единственный шанс, только все нужно тщательно взвесить и обговорить детали с Добсоном. А еще я думал о том, что мне не помешает помощник, но уже проверенный. Сэм уже половину срока отсидел в тюряге, которую англичане называли «медвежий угол». Преступление у него пустяковое, и по местным законам я мог внести за него залог и освободить из тюрьмы. Сэм, парень слегка туповатый, однако за деньги способен на все. К тому же он прямолинейный и никогда не задает лишних вопросов. На следующий день я отпросился у полковника Глинварда и отправился в «Медвежий угол». К вечеру мы с Сэмом уже вернулись в Лондон, и я поселил помощника на съемной квартире, недалеко от своего дома. Конечно, не забыл уплатить Сэму обещанную сумму за отсидку в тюрьме и настрого приказал не пускаться в загул. «Мистер Мельбурн, пускаться в загул я вовсе не собираюсь», — пробормотал довольный Сэм, пересчитав деньги. «Только схожу в публичный дом, очень соскучился по женскому телу». Я написал на листке адрес Кэтрин. «Если хочешь сбросить давление в яйцах, сходи по этому адресу. Скажешь, что от мистера Мельбурна. И не забывай, Сэм, в ближайшее время ты можешь понадобиться мне в любое время». Крым. 26 сентября 1854 г. Корреспондент Уильям Рассел объездил почти полмира, однако никогда не встречал такого странного места, как Балаклава. Моряки сравнивают ее бухту с норвежским фьордом. Вход почти незаметен со стороны моря и находится среди руин Генуэзской крепости. С транспортников спешно сгружали осадные орудия, снаряды и амуницию. Французы расположились на левом фланге, англичане на правом. Генерал Меншиков приказал своей армии отступить к Бахчисараю, чтобы создать угрозу флангам и тылу англо-французских дивизий. Однако тем самым он практически бросил Севастополь на произвол судьбы. Русские были разбиты, но еще не побеждены. Издалека они внимательно наблюдали за всеми передвижениями и наверняка готовились к серьезной защите города. В штабе Раглана находились горячие головы, которые настаивали на немедленном штурме Севастополя. Однако русские затопили несколько старых кораблей и загородили вход на севастопольский рейд. Далее стояли корабли с пушками, нацеленными на подходы к городу, не говоря уже об орудиях на редутах и земляных укреплениях. Теперь даже самый отчаянный британский офицер понимал, что взять Севастополь наскоком точно не получится. Союзники готовились к бомбардировке по традиционным канонам осады крепости. Французы скучили батареи на одной из высот против городской стороны Севастополя, англичане – на одной из высот корабельной стороны. Всего было выставлено более 120 орудий с крупными калибрами. По замыслу командования флот должен был уничтожить береговые батареи и обрушиться на защитников города с тыла. Севастополь вскоре ждали тяжелые испытания. Глава 9. Адмирал Остин в последнее время не любил, когда его вызывали в Адмиралтейство. В прошлый раз он получил серьезный разнос за провал операции на Балтийском море. Однако у побережья Крыма сейчас все шло как по маслу. Англо-французские корабли и транспортники уже стояли у берегов Севастополя. Линкоры Черноморского флота терпели одно за одним поражение. Да и как русские могли противостоять такой несокрушимой морской армаде? Британия в очередной раз доказала, что она хозяйка на морях. Но победа и успех слагаются не из чистого везения, и даже храбрость моряков не приведет к блестящему триумфу, если команда отправится на войну на деревянном паруснике, а не на современном парафрегате с мощными пушками. Технический прогресс – основа будущих побед Британской империи. И Королевский флот отлично подготовился к Восточной войне, создав первые в мире мореходные броненосцы, мощные паровые двигатели и корабельную артиллерию, способную уничтожить практически любой вражеский фрегат. Еще 10 лет назад английские инженеры-судостроители выяснили, что железные суда лучше преодолевают сопротивление воды и намного быстроходнее деревянных. Таким образом, Британия опережала кораблестроение России на многие десятки лет. Но по докладам разведки, перед самой войной у русских тоже появилось несколько броненосцев и быстроходных фрегатов-рейдеров. Однако тягаться с англо-французскими линкорами Черноморскому флоту точно не по силам. Адмирал приехал из Портсмута в Лондон около 9 часов утра и расположился в гостинице «Меридиан». Он переоделся и неспешно позавтракал внизу, посмотрев на часы. Официантки бросали на него восхищенные взгляды. Остин и сам знал, что выглядит замечательно и моложе своих 46 лет. Сэр Генри появился ровно в 10, заказал кофе и сел за столик адмирала. Больше в зале не было посетителей. Остин улыбнулся. «Доброе утро, мистер Генри». «Здравствуйте, адмирал Остин. Так зачем вы хотели срочно встретиться?» «Адмирал, я совсем недавно узнал про операцию «Вояж» на Балтике. Вы действительно хотели провернуть это дельце тайно от нашей службы? Разве полковник Глинвард не согласовал с вами?» «Как раз от Глинварда я и узнал об операции. Странно, что не от вас. Я считал, мы в более доверительных отношениях». Адмирал пожал плечами. Он слегка недолюбливал начальника секретной службы, но все же считал его настоящим профессионалом. «Адмирал Остин, вы уже более 20 лет служите в Королевском флоте, но иногда меня поражает ваша беспечность. Взять хотя бы тот случай со взрывом диктатора. Скажите, вы совсем не проверяете свой персонал? Напрасно вы так, все проходят тщательную проверку. Мы уже беседовали по этому поводу. К тому же ваши люди, кажется, уже нашли причастных к взрыву». Адмиралу совсем не понравился менторский тон собеседника. «Сейчас я хочу с вами поговорить по совершенно другому поводу», чуть слышно произнес сэр Генри. «Что вы скажете о Джеймсе Мельбурне?» «Мистер Мельбурн, я же писал рапорт об экспедиции в Западную Африку в Адмиралтейство и ваше ведомство. Джеймс Мельбурн в экспедиции проявил себя настоящим героем. Это подтвердили и мои офицеры. Хладнокровный, решительный и смелый джентльмен. Как-то зимой, мистер Мельбурн попросил нашей помощи. Совместно с полицейскими мы перехватили в море фрегат с контрабандистами. Да-да, я слышал эту душещипательную историю, как мистер Мельбурн вырвал девочку из рук негодяев и обвел вокруг пальца главаря контрабандистов. Все говорят, что мистер Мельбурн настоящий герой. Весной он спас королеву на празднике, даже бросился в погоню и задержал террориста, а не так давно раскрыл целый заговор. Про недавнюю экспедицию в Ирландию вы наверняка и так знаете. Сэр Генри вздохнул. Знаю, и даже больше вашего. Должность у меня такая, адмирал. Вы занимаетесь кораблями, а я должен заниматься практически всем, начиная от шайки контрабандистов и заканчивая внутренними делами королевы. И я почти уверен, а чутье меня еще никогда не подводило, что мистер Мельбурн работает на русских. Адмирал усмехнулся и покачал головой. Если это так, то он самый талантливый шпион из всех, кого я только знал. Мой человек сейчас серьезно копает под мистера Мельбурна, думаю, еще неделю и у нас набралось бы достаточно улик для его ареста. Но тут вмешиваетесь вы с этой срочной экспедицией. Скажите, зачем вам понадобился именно капитан Мельбурн? Адмирал усмехнулся. Сэр Генри наверняка обижается, что с началом военной кампании у королевского флота стало больше полномочий. Появилась внутренняя служба безопасности, своя морская разведка. Даже ученый Добсон, который собрал первую в мире подводную лодку, теперь под защитой ВМС Британии, Royal Navy, и сэр Генри уже не имеет к этому почти никакого отношения. Однако ссориться с начальником секретной службы точно себе дороже. Послушайте, сэр Генри, на личном участии в экспедиции мистер Мельбурна настоял лично профессор Добсон. К тому же капитан Мельбурн уже давно курирует профессора. Он хорошо разбирается в технических характеристиках подводного аппарата и при случае может даже заменить Добсона. У Royal Navy больше никто не разбирается в устройстве подлодок. У нас много специалистов по современным кораблям, паровым двигателям, навигации, даже появились инженеры по корабельной артиллерии. Но подводные аппараты – это совершенно новый прорыв в науке. И специалистов по подлодкам у нас пока действительно нет. Хотя я не сомневаюсь, что в Королевском флоте через несколько лет будет целая эскадра подводных лодок. Как я понял, сроки экспедиции уже согласованы. Адмирал Остин молча кивнул. Я прекрасно знаю, для чего понадобился этот вояж на Балтику. Большая партия затонувшего золота, улыбнулся сэр Генри. Все верно. Мы должны успеть достать золото раньше русских, а заодно провести морскую разведку у берегов Курляндии и острова Готлиб. Хотя эти воды и считаются нейтральными, но Елизавету будет сопровождать только один военный фрегат, верно, больше адмиралтейства не выделит. Почти все корабли сейчас задействованы на операции в Черном море. Сэр Генри усмехнулся. В адмиралтействе остались одни старые пердуны, которые не видят дальше своего носа. Они еще грезят своими подвигами с адмиралом Нельсоном. Вы сами оценили все риски? Остин неожиданно вспыхнул. При всем уважении, сэр Генри, но я вам не мальчик Юнга. Я адмирал Королевского флота и планировал уже десятки военных операций. Извините, адмирал, я вовсе не хотел вас обидеть, но мы имеем дело с хитрым и коварным противником. Давайте не ссориться, а лучше продумаем несколько вариантов развития событий. Предположим, Мельбурн действительно русский шпион и он уже завербовал Добсона. По прибытию к указанной точке, подлодка вовсе не опустится на поиск золота, а чуть погрузившись, отправится прямо к берегам Курляндии, где будут ждать русские. К тому же расстояние до берега небольшое, чуть больше 80 миль. Чтобы Мельбурна не заподозрили, он наверняка остается на корабле. Возможно, попытается вывести из строя двигатель, чтобы фрегат не погнался вслед за подлодкой. Насколько я понимаю, больше 5 часов под водой подводному аппарату не удержаться. Если подлодка опустится на небольшую глубину, кислорода хватит и на 6 часов, но за это время она преодолеет не больше 22 миль под водой, а после все же придется всплыть. Даже без парового двигателя Елизавета настигнет беглецов через 3 часа. Даже на парусах, на Балтике практически никогда не бывает штиля. Это хорошо. Ну а если убегающую подлодку защитят русские корабли, вы не думали об этом? Теперь следующее. Думаю, Мельбурн не самоубийца и он наверняка попытается покинуть корабль, вскоре после того, как подлодка погрузится в воду. Это невозможно. За ним будут тщательно наблюдать. Для этого человека нет слова «невозможно». До острова Готлиб чуть больше 20 миль, и он вполне может там вскоре оказаться и попасть в руки к шведам. Шведы сейчас торгуют с русскими и, похоже, неплохо ладят, несмотря на прошлую войну. В общем, я хочу внести корректировки в операцию «Вояж». У меня следующее предложение. Один фрегат прибудет на остров Готлиб заранее и спрячется в бухте. Со шведами я договорюсь. Елизавету будут тайно сопровождать еще два военных фрегата, но на значительном расстоянии. Даже команда Елизаветы не должна знать о сопровождении. Это безумие. В Адмиралтействе не позволит задействовать сразу четыре корабля на эту операцию. Да над нами просто посмеются. Смеется тот, кто смеется последним, нахмурился сэр Генри. Собирайтесь. Я вместе с вами еду в Адмиралтейство и постараюсь быть убедительным. Мистер Генри, я только одно не пойму. Если у вас имеются серьезные доказательства против Джеймса Мельбурна, почему вы не арестуете его немедленно? Зачем эти сложные хитроумные комбинации и дорогостоящие ресурсы? Я люблю сложные комбинации. Это мой конек. К тому же немного жаль старину Гамильтона. Если он узнает, что его зять оказался шпионом, это сломает старика. Но премьер-министр Гамильтон все равно узнает. Пусть не сейчас, спустя неделю или две. Мы давно дружны с Джорджем Гамильтоном. Наверное, уже более 20 лет, хотя у нас довольно большая разница в возрасте. Он немного опекает меня по-отечески, и я, безусловно, прислушиваюсь к его советам, а он к моим. За это время я немного подготовлю старика. Джорджу Гамильтону еще понадобится терпение и силы, чтобы довести эту восточную войну до конца. Сэр Генри привстал. Я буду ждать вас на улице. Адмирал Остин кивнул. Кстати, когда вы в последний раз были у доктора? Даже не помню. Возможно, около года назад, пробормотал адмирал. Обязательно посетите доктора в ближайшее время. Мне не нравятся набухшие кровяные сосудики в ваших глазах. Здоровье нужно беречь, дорогой друг. Для себя и для Великой Британской империи, над которой никогда не заходит солнце. Ровно в половине шестого вечера мы с Томасом вошли в большой зал, где сегодня пройдет бой за звание чемпиона Англии. Почти все места оказались заняты, зрители стояли даже в проходах. Однако Томас заблаговременно выкупил два места. Большинство англичан обожают бокс. В Лондоне и крупных городах часто проходят разные соревнования. Еще в 1838 году на свет появились новые правила лондонского призового ринга, основу которых составил Браутонский кодекс. В этих правилах уточнили правила поединка. Боксерам запрещалось царапаться, кусаться, хватать за волосы, зажимать в руках камни и иные предметы, а также падать, не получив удара. Сначала на ринг вышли два худощавых юноши, разминаясь в легком спарринге. Джеймс, это молодчики подогревают публику. Основной бой случится уже скоро. Я осмотрел зрителей. Собралось не меньше 600 человек, это еще не считая тех, кто стоял в проходах. Было даже несколько женщин. На фуршет после боя приглашены только члены боксерского клуба, произнес Томас. Но я вовсе не член клуба. Пустяки. Я уже договорился насчет тебя. Томас кивнул. Вон этот ублюдок Саунти. Где? За рингом, в третьем ряду. Я заметил крепкого плотного мужчину с короткой стрижкой, а рядом герцога Крауса. Вот же два сапога, пара. Иногда я порывался спросить Томаса, почему он решил вызвать на дуэль виконта Саунти в публичном месте, где соберутся десятки аристократов. Почему просто не отправить письмо? Но со временем догадался, что Томас наверняка хотел, чтобы о низком поступке виконта узнало как можно больше лондонской знати. Оскорбление или соблазнение молодой девушки считалось для аристократа позорным пятном на фамильном гербе, и это пятно искупить можно только кровью. Вскоре разминочный бой юнцов закончился, и на ринг вышли претенденты на звание чемпиона Англии. Действующий чемпион Джем Мейс не отличался крупными габаритами. Однако если бы я играл на тотализаторе, поставил именно на него, взглянув на его уверенный спокойный взгляд. Соперник чемпиона, Джон Финчер, отличался хорошей развитой мускулатурой, к тому же оказался на 3 дюйма выше Мейса. В целом он выглядел довольно массивно. Это новый чемпион. Толкнул меня в бок Томас. Я бы поставил на Мейса. Пожал я плечами и посмотрел на горящие глаза напарника. Удивительно, но Томас сейчас больше думал об этом бое, чем о предстоящей смертельной дуэли. Уже в первом раунде бой завязался зрелищный. Противники не стояли на месте и быстро обменивались ударами в центре ринга. Несмотря на массивность, Джон Финчер оказался настоящим живчиком и нападал более интенсивно. К третьему раунду я уже подумал изменить решение. Финчер постоянно шел в атаку и пытался пробить защиту. Мейс только уклонялся, держа перед собой руки. Но вскоре я разгадал тактику чемпиона. Он просто изматывал противника и искал его слабые стороны. Опыт есть опыт. Мейс все же получил пару значительных зуботычин, однако в середине пятого раунда, когда Финчер немного расслабился и открылся, Мейс пробил мощным апперкотом. Финчер кулем свалился на ринг, но через 3 секунды подскочил, слегка покачиваясь. Во время перерыва Финчеру поменяли кровавую капу и обтерли ледяным полотенцем. Мейс сидел в углу и радушно улыбался. Айсберг, а не человек. В 6-м и 7-м раунде Финчер оказался более осторожен, но и Мейс не стремился в атаку. Оба раунда прошли вяло, на задних рядах даже раздались легкие возгласы недовольства. Зрители заплатили деньги и жаждали увидеть зрелищный бой. Многие хотели кровавого мордобития, но для этого вовсе не обязательно платить за бокс. Достаточно вечером отправиться в портовый кабак, где и дня не проходит без драк. В 8-м раунде Финчер снова начал активно атаковать и даже пробил противнику в корпус. Мейса отбросило на канаты. Уставший Финчер схватил его за плечи и плотно прижал к канатам, однако рефери сразу же разнял боксеров и приказал возобновить бой. Я прекрасно видел, что более мускулистый Финчер начал выдыхаться. Мейс сделал классические выпады и тут же уходил, изматывая противника. И в конце раунда Финчер все же сделал роковую ошибку. Он снова решил пробить в корпус и на миг открыл подбородок. Удар был быстрый и мощный. Финчер, запрокинув голову, рухнул на дощатый пол. Зал огласился восторженными возгласами. Зрители кричали и подбрасывали кепки. Рефери досчитал до 10, но боксер даже не пытался привстать. Наконец, он слегка оторвал голову. Рефери помог боксеру привстать, но Финчер еще был в нокауте. Он едва держался на ватных ногах. Много поставил на Финчера, поинтересовался я. К счастью, только 3 фунта, усмехнулся Томас. Потрясающий бой. Рефери заслушал судей и поднял руку Джема Мейса, который по праву подтвердил звание чемпиона Англии. Финчер опустил взгляд, однако все же поздравил противника с победой и боксеры обнялись как старые друзья. Зрители начали расходиться. Мы вошли в большую комнату, смежную с залом. Джентльмены по очереди поздравляли Мейса. На фуршете выступил директор боксерского клуба Джерри Ричер, крупный мужчина с густой рыжей шевелюрой и упрямым подбородком. Томас сказал, что Джерри Ричер в прошлом и сам был чемпионом Лондона. Джентльмены, разрешите сказать пару слов. Сегодняшний бой был необыкновенным. Джем Мейс снова доказал, что по праву является чемпионом Англии, а может и всего мира. Мистер Мейс показал, как дерутся настоящие мужчины. Знаете, джентльмены, не так давно я узнал, что рисунки с изображением кулачных бойцов ученые обнаружили в шумерских пещерах, которым более 5000 лет. А это значит, бокс по праву можно считать самым древним видом спорта. По залу прошли 2 молодчика с медными подносами, на которых позвякивали высокие фужеры с шампанским. В огромной руке Ричера тоже появился фужер. За нашего чемпиона, Джема Мейса. Как только мы выпили, Томас сразу подался вперед. Виконт Саунти и герцог Краус стояли посреди зала, с 2 джентльменами. Кто-то схватил меня за плечо. Капитан Мельбурн. Я обернулся и увидел радостное лицо худощавого капитана Майлза из аналитического отдела. Так вы тоже член боксерского клуба? Удивился капитан. Извините, капитан Майлз, после поговорим. Томас подошел и слегка толкнул плечом Виконта Саунти. Тот выронил фужер с шампанским на пол и резко развернулся. Какого черта? Что вы себе позволяете? Вы узнали меня, Виконт? Прищурив глаза, громко произнес Томас. Я стоял за спиной напарника. Вокруг начали собираться члены клуба. Джентльмены, громко произнес Томас. Виконт Саунти обесчестил мою своячницу, невинную девушку, будучи обручен с другой. Поскольку за честь девушки больше некому вступиться, я объявляю Виконту вызов. Саунти нахмурился и сжал кулаки. Члены клуба бросали на Виконта укоризненные жесткие взгляды. Похоже, он был готов сгореть от стыда. Джентльмены, вы просто не знаете обстоятельства этого дела, однако я принимаю вызов. Моим секундантом будет герцог Краус. Кто будет вашим, мистер Барк? Мистер Мельбурн, ответил Томас. Герцог Краус удивленно взглянул на меня. «Стреляться будем сегодня», – выпалил Томас. Вперед вышел огромный, как медведь, Джерри Ричер. «Джентльмены, лучше хорошенько подумайте. Может, все же уладите дело, не прибегая к дуэли?» Томас покачал головой и кивнул герцогу. «Прошу обсудить условия поединка с моим секундантом». Он развернулся и быстро вышел из залы. Герцог Краус осторожно взял меня под локоть и увлек в дальний конец зала. «Мистер Мельбурн, во-первых, прошу извинить меня за нетактичное поведение в театре», – пробормотал герцог. «Знаете, В тот вечер я слегка перебрал, расстался с давней пассией и хотел утопить горе в вине. Извинения принимаются. Передайте искренние извинения также миссис Мельбурн. Хорошо, теперь давайте перейдем к делу. Через час за сквериком, что у площади Свободы, там есть тихое уютное местечко. Мы привезем доктора и я захвачу новые пистолеты. Только один пистолет будет заряжен. Дуэлянты сами выберут оружие. Хорошо, о месте дуэли больше никто не должен знать. Само собой, прошу не опаздывать. Глава 10. Место оказалось действительно тихим и безлюдным. Даже не знал, что в Большом Лондоне еще остались такие места. Я не стал отговаривать Томаса от дуэли. Это семейное дело, дело чести. Когда мы прибыли, герцог Краус, виконт Саунти и пожилой доктор с тонкой щеточкой усов уже были на месте. За сквериком стояла старая каменная часовня и вокруг больше ни души. Герцог отозвал меня в сторонку и протянул два футляра с пистолетами. «Мистер Мельбурн, проверьте, один пистолет заряжен, второй нет. Если хотите, можете поменять пистолеты местами, но футляры абсолютно одинаковы». Я быстро проверил пистолеты, но перекладывать оружие не стал. С виду футляры похожи как две капли воды. «Герцог Краус, мы не обговорили расстояние, с которого будут стреляться дуэлянты. 5 ярдов». Так предложил виконт Саунти. Я кивнул. Стрелок, у которого окажется незаряженный пистолет, просто обречен. Томас стреляет отлично, гораздо лучше меня. Но здесь мастерство не поможет, если он вытащит не тот пистолет. Я еще раз тщательно осмотрел футляр и кивнул. Пора. Мы подошли и встали между дуэлянтами. Герцог торжественно произнес. Джентльмены, как и предусмотрено правилами, перед дуэлью я все же обязан спросить. Мистер Барк, желаете ли вы примириться? Нет. Задета семейная честь, и я считаю, что решить дело можно только дуэлью. Мистер Саунти, может вы хотите отказаться от дуэли? Вызов брошен. Я его принял, коротко произнес виконт. Давайте начинать. Я подумал, вдруг футляры все равно помечены и спрятал оба футляра за спиной. Джентльмены, один пистолет не заряжен. Осечка тоже считается выстрелом. «Стреляемся с 5 ярдов, на счет 3», — известил герцог. «Думаю, никто не будет возражать, если вы вслепую выберете футляры», — произнес я. Герцог усмехнулся. «Возражений нет», — произнес виконт Салли. «Я тоже не возражаю», — кивнул Томас. «Выбирайте первым, виконт, в левой руке», — произнес Саунти. Я протянул футляр. Герцог осторожно вытащил пистолет и дал в руки виконту, сразу забрав пустой футляр. В это время глухо ударили часы на башне. Я даже вздрогнул от неожиданности, но все же вытащил пистолет из второго футляра и протянул Томасу. «Мистер Саунти, прошу к метке», — герцог показал место возле себя. Как только виконт встал на указанное место, виконт отмерил большими шагами 5 ярдов и произнес: «Мистер Барк, прошу вас к метке». Томас приблизился и герцог кивнул. «Приготовить оружие. Стреляемся на счет 3». Краус показал, чтобы я отошел подальше и сам немного отступил. Доктор стоял в 15 шагах и переминался с ноги на ногу. И тут я невольно осознал, что Томас сейчас может лишиться жизни. Удивительно, он вовсе не был моим другом, однако за это время я немного прикипел к напарнику и вовсе не хотел, чтобы ему прострелили голову. Но сейчас не мог ничего поделать. Безумные и жестокие правила 19 века. Мне и самому приходилось участвовать в подобном безумии, еще в далекой России. Противники уже вскинули пистолеты. Дула хищно уставились в друг друга. Расстояние между дуэлянтами совсем небольшое. Герцог начал медленно отсчитывать. Раз, два. Томас был удивительно хладнокровен, но виконт Саунти все же немного волновался. Три. Произнес герцог. Сначала я услышал сухой щелчок и сердце сразу прыгнуло от радости. Это был щелчок пистолета виконта. За эти 2 секунды, за которыми последовал выстрел, лицо у Саунти исказилось, он наверняка понял, что это все, конец. Однако дуло пистолета Томаса дрогнуло и чуть заметно опустилось, в тишине грянул звонкий выстрел. Виконт вскрикнул и упал, держась за плечо. Он растянулся на земле и громко застонал. Томас артистично дунул на дуло и медленно опустил пистолет. Доктор быстро приблизился и наклонился. Он расстегнул сюртук и осмотрел виконта. «Джентльмены, рана серьезная. Пуля застряла в мышце, нужно немедленно ехать в лечебницу». Доктор смочил и дал понюхать виконту платок с обезболивающей жидкостью. Сразу же приоткрылся саквояж, вытащил ватный тампон, бинты и перетянул плечо виконту. Мы терпеливо ожидали, пока доктор закончит перевязку. «Что же, джентльмены, «На этом считаю дуэль завершенной», — тихо произнес герцог. Он помог виконту приподняться с земли. Томас отдал мне пистолет, подошел и пожал сопернику руку. Затем развернулся и молча направился к перекрестку. Я догнал напарника через 2 минуты и не поверил своим глазам. Железный Томас плакал. Я слегка обнял напарника и попытался успокоить. Томас пробормотал: «Джеймс, дружище, сегодня обязательно нужно выпить». Через 1/4 часа мы сидели в грязной забегаловке. Томас опрокинул сразу стакан виски и уставился перед собой остекленевшим взглядом. «Джеймс, ты, наверное, думаешь, почему я не пристрелил виконта Саунти как собаку? Я думаю, ты решил наказать его, но не лишать жизни. Тебе доводилось убивать на войне, и ты знаешь, как иногда легко потерять жизнь. Ты правильно понял, когда выяснилось, что его пистолет не заряжен. Я попросту не смог». «Брось, Томас, давай лучше я закажу еще виски. Было бы неплохо. Сегодня нужно надраться в стельку. Кажется, завтра у меня начнутся серьезные проблемы». Через час я доставил в стельку пьяного напарника домой. Миссис Барк всплеснула руками. Томас медленно поднес палец к губам и по стеночке последовал в спальню. «Мистер Мельбурн, спасибо, что сопроводили Томаса», — улыбнулась миссис Барк. «Думаю, у мужа был достойный повод так сильно надраться. Можете не сомневаться. Спокойной ночи, миссис Барк». Томас как в воду глядел. Утром, когда я явился на службу, меня сразу вызвали к шефу. Сьюзен по секрету поведала: «Мистер Мельбурн, слышали последние новости? Час назад арестовали майора Барка. Представляете, он вчера стрелялся. Кого-то убил. Нет, слава богу. Кроме шефа, в кабинете находился майор Томас Джервис. Он отвечал за боевую подготовку в управлении». «Проходите, капитан Мельбурн», — кивнул полковник Глинвард. «Слышали новости про вашего напарника? Я только что узнал, что майора Барка арестовали». «Все верно. Послушайте, вас видели вчера в боксерском клубе. Мне уже шепнули, что вы были секундантом майора Барка. Я ничего не путаю?» «Да, сэр, я действительно был секундантом майора Барка. Так, из-за чего все произошло, виконт Саунти соблазнил и бросил своячницу Томаса. Он встречался с ней, будучи уже обрученным. Томас решил вызвать виконта на дуэль. Хорошо, что Томас не пристрелил виконта, а только ранил». «Сэр», — произнес Томас Джервис, — «нужно вытаскивать нашего парня из Скотленд-Ярда. Майор Барк опытный разведчик, и ему не место в вонючем полицейском клоповнике. Я могу подключить свои связи. Знаю, что Томаса Барка нужно вытащить. Но если вытащим сразу, эти педрилы из палаты лордов такой шум поднимут, мало не покажется. Мы вытащим Томаса, но только чуть позже, через 2 недели, когда шумиха поутихнет. Возможно, майора Барка даже придется отправить в экспедиционный корпус в Крым».